Третье. Мне пришлось видеть близко целый кусок истории литературы, наблюдать смену течений, очень у нас быструю, но вначале правильную. Если брать общо, то можно заметить один закон для всех литератур всех времен. Период более или менее реалистический сменяется периодом романтизма, и этот, в свою очередь, новым, опять реалистическим. Наша литература и наше искусство при всей своей молодости имело те же смены, вначале трудно уследимые. Гораздо ярче смена 90-х годов. Наивный реализм изжил себя, довел литературу до упадка и кончился, уступив место победоносному шествию неоромантизма. Напоминаю, что говорю об общей линии и не об отдельных писателях, но о плеядах. Русская литература никогда не шла вне жизни, а чем дальше, тем все больше испытывала она на себе влияние общих условий. Темп ее движения ускорялся в связи с темпом развития событий, иногда перегонял их. И период романтики не успел нормально завершиться, как уже влилось в это течение следующее, опять реалистическое. Смешение получилось довольно чудовищное. Гиперболический и утопический реализм. В нем отображенно были уже все элементы большевизма. Перед самой войной и в годы войны я имел возможность особенно близко следить за молодой литературой. Из доброй сотни молодежи от 14 до 26 лет, посещавших частное общество П.И.П., поэтов и прозаиков, две трети, по крайней мере, уже были захвачены потоком этого утопического реализма или клонили к нему. Талантливые и бездарные. Разделялись они не по признаку таланта, а как раз по тяготению или отталкиванию от нового и тогда уродливо смешанного течения. Кстати, о таланте, этом современном башке. За талант, говорят, все прощается. Да талант ли? Может быть, за прекрасное, созданное талантливым человеком? Прекрасное редко, а талантов гораздо больше, чем мы думаем. Таланты на каждом шагу. Талант — некое имение. Получить его по воле нельзя, но получив, разорить, опозорить, во зло обратить сколько угодно. Это чаще всего и происходит. Прекрасное же редко потому, что не талантом оно создается, и не человеком, а какой-то их таинственной сцепкой, да еще качеством воли человека, талант имеющего, когда, не понимая процесса творчества, обособляют и обожествляют талант, право хочется встать на защиту искусства от бесчеловечья. Но возвратимся к пребольшевистской литературной молодежи. Когда пришел настоящий большевизм, он наделся на них, как перчатка на руку, плотно и крепко. Утопический реализм литературный нашел свои берега, вернее, свое безбрежье. Таланты остались талантами, но талант начали употреблять на схватывание и передачу видимого, на извлечение из видимого черт наиболее кошмарных и на обработку их в сверхкошмар, в сверхбезобразие. Это сверх обыкновенно не удается, и мы получаем только цепь бесполезно уродливых описаний. Например, описывать физические отправления стало считаться самым щегольским реализмом. Талантлив ли Есенин? Конечно. Я его знал до всякой революции, видел еще обожающим последнего романтика Блока, и тогда Есенин был сосуд, готовый к приятию росы большевизма. Каково же прекрасное, созданное этим талантом? Я не имею сейчас в виду давать обстоятельный отзыв об Есенине, а все мы знаем, что если взять у него несколько характерных строчек, особенно из последнего периода, то лучше их не цитировать. Окажется, что еще самое пристойное из его дерзаний — это как он стоит на подоконнике и на луну. Кусиков тоже талантлив, менее. А прозаики — Зощенко, Пельняк. Последний, он недавно был исключительно обласкан советскими вельможами, изощряет свой талант, описывая лежание героя на грязном полу вокзала или путешествие в теплушке с таким уж не реализмом, а натурализмом, что и опять предпочитаю воздержаться от цитат. Самое интересное, что эти описания ни для чего не нужны, ничем не связаны. Описание для описания, искусство для искусства. Может быть, Маяковский не талантлив? Этот, ныне уже не молодой, пребольшевик, с быстротой молнии съел в свое время Игоря Северянина, за которым еще влачился романтический шлейф, поэзами нежного коми-вояжора, тоже талантливого, сильно увлекалась была средняя петербургская барышня. Но слишком он оказался нежен. Ноздря Маяковского, по ком-выражению, давно учуяла, что не тут раком зимовать. Надо хватить, а для этого надо издумать всякий раз погаже. Когда стремление к погаже не стало внешних препон, фактически единственная русская свобода, легко представить, что получилось у Маяковского и у всех плывущих по этому течению. Я должен сказать, однако, что есть писатели из среднемолодой группы, то есть моложе старых Маяковских, но старше самых юных, впервые открывших глаза в России года 18-го, которым по натуре должно быть не свойственно это хватить погаже. Вот хотя бы один из Серапионов, Слонимский. Могу засвидетельствовать, что у него имелся талант. Я присутствовал при его первых еще комнатных литературных шагах в 19-м году. Называю его в серединной группе молодых, хотя писать он начал только в 19-20 годах. Но он успел прожить несколько сознательных лет в нормальной обстановке, да еще в очень хорошей, интеллигентной и литературной семье. Он успел читать книги. Может быть, и это повлияло на его натуру, трудно сказать, но маяковщины и пельняковщины тогда, в 19-м году, в нем не замечалось. Ну а теперь? Теперь он в той же победной колеснице всеобщего жизнелитературного утопического реализма. Только натура мешает ему сравняться в славе с другими, менее его талантливыми, и он в этой колеснице лишь малая спица. Есть, наверное, и кроме Слонимского среднемолодые, которым натура не позволяет хватать. Тогда общая нота, которую они все-таки тянут, выходит просто послабее. Но ни в одной строке русских писателей, так называемых новых, квазимолодых, молодых и юных, я до сих пор иной, действительно новой ноты не уловил. Сильный, слабый, талантливый, бездарный, но все тот же реализм физических отправлений, скажу я, не боясь грубого слова. Отмечаю это с ужасом, с болью. Рад был бы, если б кто-нибудь опроверг меня. Знаю, что мы далеко не все видим отсюда, но в том, что видим, я этой новой ноты не улавливаю. Знаю также, почему, если я прав, нет нового у новых писателей, и почему быть еще не может. Почему же?